житие преподобного Никиты, затворника Печерского и епископа Новгородского. Память его празднуется 14-27 мая. Преподобный Никита, родом киевлянин, один из первых постриженников Киево-Печерской обители. Он подвязался там при преподобном игумене Никоне 1078-1088. В молодости инок Никита, желая прославиться среди монахов, стал просить игумена, чтобы он благословил его подвязаться наедине, в затворе. Игумен препятствовал ему, говоря: «Чадо, не полезно тебе, будучи юным, сидеть праздно. Лучше пребывать тебе с братьями, работая вместе, и ты не лишишься награды своей. Сам ты видел брата нашего Исаака Пещерника, как он был прельщен в затворе бесами. И только благодать Божия да молитвы преподобных отец наших Антония и Феодосия спасли его. Желание твое выше сил». Никита же вовсе не хотел внимать словам игумена, так как не мог преодолеть сильного рвения своего в затворнической жизни, и поэтому чего захотел, то и сделал. И он, затворившись, загородил дверь крепко и, не выходя, пребывал один в молитве. Прошло немного дней, как инок не избег сетей дьявольских. Во время пения своего он слышал некий глас, как будто бы кто-то вместе с ним молился. Никита обонял при этом и благоухание неизреченное. Затем предстал пред ним бес в образе ангела, и неопытный подвижник, прельстившись, поклонился ему, как ангелу. Тогда сказал ему бес: «Отселе ты уже не молись, но читай книги и будешь беседующим с Богом, и подашь полезное слово приходящим к тебе. Я же всегда буду молить Творца о твоем спасении». Никита, поверив сказанному и прельстившись еще более, перестал молиться, но прилежнее начал читать книги, видя при этом беса, непрестанно молящегося о нем. Никита радовался, думая, что сам ангел творит за него молитву. В скором времени Никита столь усовершенствовался в изучении Ветхого Завета, что знал его наизусть. Также с приходящими к нему много беседовал от Писания о пользе для души. По внушению Искусителя он начал пророчествовать, и великая слава распространилась о нем, и все дивились исполнению его пророческих словес. Так Никита сообщил князю Изяславу об убийстве новгородского князя Глеба Святославовича. Действительно, вскоре пришла весть, подтвердившая его слова. В летописях сообщается, что князь Глеб был убит 30 мая 1079 года. Так что пророчества Никиты с удивительной точностью исполнялись. Это убеждало затворника в правильности избранного им пути. О молитве же и покаянии Никита не помышлял. Он часто беседовал о Священном Писании Ветхого Завета, но избегал даже упоминаний имени Господа Иисуса Христа, избегал разговоров о Святом Евангелии. Узнав об этом, святые отцы Киево-Печерской лавры поняли, что инок находится в опасном состоянии духовной прелести. Они не оставили в беде своего собрата. Преподобные отцы, совершив многие молитвы о Никите, изгнали из него беса. После этого они спросили Никиту, знает ли он что-либо из книг Ветхого Завета. Никита клялся, что он никогда их не читал и даже оказался забывшим грамоту, так что отцы снова научили его чтению и письму. Тогда, придя в себя, Никита, исповеда грех свой и плакася о том горько, дав себе великое воздержание и послушание, восприем чистое и смиренное житие, яко превзыти ему всех добродетелью. Человеколюбивый Господь, видя столь великие подвиги блаженного, а также и прежние его добродетели, принял его истинное покаяние. И как Петру, трижды отрекшемуся, Христос сказал после его покаяния: «Паси, овца моя!» Так явил свою милость Господь и покаявшемуся искренне Никите, ибо потом возвел его в епископа Новгородского. В 1096 году преподобный Никита был возведен митрополитом киевским Ефремом и назначил на кафедру Великого Новгорода. В росписи или кратком летописце новгородских владык святитель Никита значится шестым новгородским епископом. Со времени епископской хиротонии труды святого Никиты умножились, а подвиги, которые он совершал в обители, возросли. Он же паству прием и различными добротами себе наипаче украси, имея бы в себе молчание корень, воздержание ветвь, пощение цвет, смирение плод, любовью украшен, милостынею совершен, чистотою и целомудрием, и правдою от обоюду, аки стенами огражден и всеми благими нравы помногу изобилен. Предмет особых забот святителя Никиты была миссионерская деятельность по утверждению христианства, распространению, поддержанию благочестия в епархии. В течение 20-летнего архиерейского служения он был для своей паствы примером добродетельной жизни. В похвальном слове святителю Никите говорится, что он тайно подавал милостыни бедным, исполняя Слово Божие. «Когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне». Святитель Никита был усердным молитвенником и ходатаем за свою паству, и Господь прославил его добродетельную жизнь, дав дар чудотворения. Летописи сохранили свидетельство о двух случаях чудесного спасения Новгорода от бедствий. В 1097 году святитель Никита своей молитвой угасил пожар, истреблявший город, а в другой раз во время губительной засухи низвел дождь. Очевидно, поэтому он почитается верующими как защитник от пожаров и покровитель земледелия. Известно также, что святитель Никита чтился и как защитник Отечества, покровитель воинов. Летописец, рассказывая о походе новгородского князя Мстислава и его победах, замечает, что Мстислав вернулся в город свой молитвами преподобного Никиты, епископа новгородского. Новгородские святители первыми проявили свою деятельность в различных общественных начинаниях. Они строили и украшали храмы с помощью лучших мастеров, которых приглашали из Византии и Западной Европы. Наиболее значительные литературные произведения Новгорода создавались главным образом при владычном дворе. Благодаря трудам святителя Никиты в Новгороде было построено несколько храмов, не сохранившихся до наших дней, сведения о которых имеются в летописях и древних житиях. Спасо-Преображенский храм на Ильине улице перестроен в 1574 году, Благовещенский храм на Городище перестроен в 1342 году, деревянный храм Рождества Пресвятой Богородицы в Антониевом монастыре. Антониев монастырь, второй в Новгороде, был основан по благословению святителя Никиты преподобным Антонием Римлянином. Представление 1147, память 17-30 января, 3-16 августа, также в первую пятницу после Дня памяти апостолов Петра и Павла, в начале XII века. При содействии святителя Никиты преподобный Антоний получил для монастыря территорию на берегу реки Волхов, где остановился камень, на котором Антоний чудесно приплыл из Рима. Незадолго до кончины святитель Никита вместе с преподобным Антонием разметил место для нового каменного монастырского храма, который благословил осветить так же, как и прежний, деревянный, в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Святитель Никита собственноручно начал копать ров под его основание. Но построен храм был уже при его преемнике, епископе Иоанне, 1108-1130. 13 лет управлял святитель Никита новгородской паствой и мирно скончался в 1109 году, 31 января. Уже после кончины святителя Никиты была начата роспись стен Новгородского собора во имя святой Софии Премудрости Божией по завещанию святителя Никиты. До ныне цел каменный корпус Новгородского архиерейского дома и в памятниках, и в народном предании, известного под именем Никитинского. Это самое древнее из дошедших до нашего времени строений архиерейского корпуса было перестроено до средних сводов. При многочисленных трудах и заботах по благоустройству новгородской епархии святитель Никита никогда не оставлял сугубого подвига монахов-отшельников. Под святительскими одеждами он носил тяжелые железные вериги. Погребен святитель в Новгородском Софийском соборе в пределе во имя святых родителей Пресвятой Богородицы. В 1547 году при архиепископе Новгородском Феодосии 1542-1551 некий благочестивый христианин в пасхальную ночь за богослужением получил в откровении повеление украсить покровом гробницу святителя Никиты, что и было исполнено. В том же году на церковном соборе состоялось общероссийское прославление святителя. Через несколько лет архиепископ новгородский Пимен 1553-1570 совершил открытие гробницы по благословению митрополита московского Макария, представление 1563. Обретение нетленных мощей святителя Никиты состоялось 30 апреля 1558 года. Примечательно, что по благодатной помощи святителя получают исцеление преимущественно больные глазами и слепые. Мощи святителя были переложены в 1629 году из обветшавшей гробницы в новую, деревянную, обложенную басменным серебром. Так как Иоакимовский предел был небольших размеров, то по благословению архиепископа новгородского Пимена с восточной стороны предела была сделана полукруглая пристройка, соединенная аркой с рождественским пределом. Под этим сводом и были положены в гробницу мощи святителя. Новгородцы принесли в дар своему небесному покровителю лампаду с вызолоченной надписью. Свеча Великого Новгорода всех православных христиан поставлена новому новгородскому чудотворцу Никите в лето 7066, 30 апреля при архиепископе Пимене. Эта свеча святителя Никиты вместе с древней гробницей, облачением, посохом и веригами позднее хранились в ризнице Новгородского Софийского собора. В настоящее время гробница святителя Никиты находится в храме во имя святого апостола Филиппа, где пребывает в северном пределе во имя святителя Николая. Память святителя совершается 31 января 13 февраля в день представления и 30 апреля 13 мая в день обретения мощей 1558. Ежегодно 30 апреля 13 мая в день обретения мощей святителя Никиты к его гробнице прибывает множество паломников, чтобы почтить память великого молитвенника и светильника Церкви Русской, вознести ему свои горячие молитвы и получить его благословение.